Афонька, часто вздрагивая, коротко дремлет. И в предутреннем холоде ему снится, что они зимой в лесу с Ивашкой да матерью рубят дрова, таскают домой и жарко топят печь. Изба у них с дымником старинная, дым клубами ходит по избе. Они оба с Ивашкой маленькие, без порток, в одних рубахах, сидят по сторонам устья в шестке. Афонька чувствует, как жаром печи щиплет ему щеки и нос. Матка вся как живая, высокая, лица не видно в клубах дыма, видно ее ядреную грудь, загорелую шею. Видит ясно Афонька. У ней под грудями крепко ремнем стянут сарафан. Афонька не глядит, что она варит в горшке, но чувствует хлебный запах. Догадывается, что варит она густую житную кашу и голодно жует губами. Он бежит за маткой по избе, и она говорит ему, хотя по-прежнему не видно ее лица, только голос слышно хорошо. «Уйди! Уйди!» Теперь он видит ее лицо. Оно костяное, глаз нет, а зубы стучат строго, и кости правой руки тянутся к его груди с двухперстным крестом. «Брось, мир! Уйди!» «Ти-ти-ти-ти!» Слышит Афонька качающийся голосок птички. Она перепорхнула через его голову. Деревья шумят, становится теплее, все больше и больше зеленее светлеет кругом. Крень перестает дрожать и думает. «Слава Создателю! Всходит праведное!» С усилием открывает глаза, всматривается, как больной, и видит уже ясно, по мохнатым, ушедшим в голубую глубину веткам елей и сосен, хитро переплетенных между собой, как кокорья в светлой воде, прорвались первые лучи солнышка. Чем больше крень сознает окружающее, тем сильнее ощущает боль, словно его припекают со всех сторон на огне, а в ушах стоит звенящий шум. Крень встряхивается, с тяжестью за спиной приподнимаясь, падает снова и видит, что плечи, грудь и открытые части тела сплошь покрыты серой копошащейся массой оводов. В его ленивом сильном теле просыпается злоба. «Ишь ты! Гнусу нажор отдали!» Силач подгибает ноги, встает на колени и, упрямо бороздя землю, упираясь концом жерди, встает и идет распяленный. Кровь ручьями течет с него. Его распяленные голые руки, шею, плечи, а вода превратили в сплошной кровавый ком. В тепле дремалось, а солнце, подымаясь, наполняло лес запахом смолы и трав. Идти скоро мешала жердь. Жердью цепляла за сучья, стволы деревьев и кусты. Дремота одолевала нестерпимо. Афонька остановился отдохнуть, прислонился, не разбирая деревьев, к тонким елкам спиной, и, ломая молодой лес, гнилые пни, сучья и пырей, упал навзничь и заснул в траве. Серая туча насекомых, ошалевшая от запаха крови и пота, с голодным шумом долго носилась над сонным, но, боясь запутаться в траве, постепенно редела. Ссыльный направился в лес. Дорога шла полянами. В полянах убирали сено. День был ясный, с легким ветром, самый сенокосный. Кругом раздавались песни. Егору Ивановичу нравилось, что пели больше женские голоса. Мужикам было не до песен. Они метали зароды. С полян ветер наносил душистый, приторный запах сена и цветов. Местами стажары, разделяющие зароды, были закиданы кучами сена, а в зеленом душистом хаосе копошились мальчишки и подростки, поставленные огнетать сено. В воздухе мелькали вилы и грабли. Что-то раздражало ссыльного. Он поднял голову, в глаза лезли крупные овода. Еле видно, в блекло-голубом небе конючила темная, слегка изогнутая царапина ястреба. «Фиу!» Внизу по скошенным полянам, тревожно перелетая с места на место, сверкая белесыми острыми крыльями, тюлюлюкал палевый кроншнеп. Егор Иванович подумал. Нищая природа. На свадьбах и на базарах скулят всякие попрошайки, а в небе и в воздухе унылые птичьи голоса да мухи всех сортов. Ему, южанину, страстно хотелось ощутить жар солнца, увидеть из синя зеленую густую листву, кругом же все блеклое, словно поношенное. «Фиу! Тю-лю-лю! Тю-лю-лю!» Он боялся, что его будет раздражать свет солнца, и вышел из деревни со шляпой, надвинутой на глаза. Но этого не случилось. Только дышалось неровно, да ноги как-то худо деревенели, а по телу проходил легкий озноб. «Сегодня не пересыпал, надо и впредь этой дозы придерживаться», — думал он. Спешно махая отточенными косами, торопясь докосить поляну, в его сторону шли три девки. В середине косила высокая красивая девка с бледным лицом и крупными яркими губами. Она ловко окашивала пни и кусты, не уменьшая размаха косы. Две другие отставали, часто правили косы и углами развязавшихся платков утирали потные лица. Что-то потянуло Егора Ивановича к изгороди, отделявшей поляну от дороги. «Чаю бы попить», — мелькнуло у него в голове. Но он тут же почувствовал, что что-то иное тянет к изгороди и заставляет просунуть меж жердей голову. Просовывая голову, он думал: «Нашел красоту, черт!» «Эй, где у вас косари? У меня чай с собой, чаю бы попить», — сказал он громко, когда девки приблизились к меже. Высокая девка, правя косу, сердито повела в его сторону головой. «Экий тоже! В село, что ли, пришел? Вишь, сено мечут, некогда». Да, она хороша. Ему показалось, что стало светлее кругом. Неожиданно Сыльный услыхал из ближайшего леса пение птиц и обрадовался. Но тут же сказал себе: «В первый раз ведь. Звуки и сильный свет — это от поступления нового яда в желудок». «Слушайте, где же у вас косари?» Обратился он снова к девкам. Егору Ивановичу хотелось, чтобы отвечала высокая девка, но она молчала. Другая девка ответила: «Ты, ссылочный, зайди в лес. Поляны-то кончатся, там речка будет». «Ну?» «По речке влево мельница есть. Мельник свободный наставит чаю». Другая девка, посмеиваясь, прибавила: «Скажи ему к тебе, мол, девки гадать скоро придут». С проселочной дороги по реке шла особая узкая тележница-дорога. Идя в сторону мельницы, Егор Иванович издали услышал характерный мельничный шум воды, а подойдя, долго не мог наглядеть мельницы. Потом увидел крышу и заметил ее в котловине, а за мельницей — строевой сосновый бор. Потом ему показалось, что к шуму воды примешивается непрерывный собачий визг. «Может быть, колесо какое-нибудь скрипит? Противно как!» — подумалось ему. За мельницей виднелась старинная изба с дымником резным и прозрачным, как черное кружево. Егор Иванович спустился в котловину и по сваям плотины пошел к избе мельника. В дальнем углу плотины перешел по доске поросшее мхом русло. Мельница не работала. Вода шипящей массой напирала в конце русла на деревянный ставень и, не попав на колесо, хлестала через доски русла вниз. Из котловины к избе шли деревянные сходни, нарубленные в толстых бревнах. Поднявшись, Сыльный увидел, что с низенького крыльца избы дверь в сени отворена, а собака продолжает визжать и лаять. Подходя, он увидел ее зажатой посередине туловища в притворе избы. Собака была пестрой, черная с белым. Она слезливо жмурилась, визжала и часто моргала глазами. Заглянув в широкую щель дверей, Сыльный увидел у порога склоненную серую плешь. А когда взялся рукой за дверь, то дверь, стянутая за скобу длинным ремнем, распахнулась. Собака вырвалась и, пачкая кровью ступеньки крыльца, не побежала, а на заду поехала вниз. На пороге избы Егора Ивановича встретил маленький лысый старичок с седой бородкой, с очками в медной оправе на остром носу.